Алло. Слушаю. Константин Викторович, доброй ночи. Добрый. Слушай, звоню вам поздно, но звоню, потому что просто ситуация не терпит отлагательств. По поводу дочери вашей звоню. Угу. Вы уже в курсе произошедшего, да? Пока нет. Дело в том, что Лиза со своей подругой, я не помню, как ее зовут, отправились в клуб, где они наверняка много чего употребили, и есть видеозапись, в которой, значит, кто-то из посетителей этого клуба в туалете клуба просто грязно трахает вашу дочь в туалете. А видеозапись уже в сети, то есть многие уже ее посмотрели, и это может нанести определенный вред, скажем так, психологический вред вашей дочке. Вы вообще с ней общаетесь? С ребенком? Да, да. И частенько она у вас по клубам ходит? Ну, вообще для меня это новость. Для вас новость то, что ваша дочка в клубы ходит? Угу. Так, давайте уточним. Елизавета Черенкова, ваша дочь? Да. Да, ну, тогда все-таки, собственно, по адресу. Все бы ничего, понимаете, то есть, как бы, тут личное дело каждого, кто куда там ходит, что делает. Но я же говорю, то есть, кто-то из посетителей клуба, то ли там несколько людей ее трахали, то ли один, но кто-то снимал один и так далее. А вот. Запись уже в сети, и ее посмотрели, я не знаю, сколько из друзей и тех, кто знает Лизу, ее посмотрели. Собственно, вопрос. А, да, и, видимо, значит, Лизе уже тоже скинули эту аудиозапись, ой, точнее, видеозапись, потому что страничку ВКонтакте она удалила в социальной сети. Я представляю комитет независимого расследования, меня зовут Евгений Вольнов. Мы, собственно, занимаемся такими вопросами. Довольно часто возникают ситуации, когда родители не в курсе того, что творят их дети, и по каким-то косвенным доказательствам, ну, получается узнать, что произошло. Случаи изнасилований, случаи, когда кого-то, там, не знаю, много-много-много наливают, предлагают упарывать наркотики, после чего снимают их на видео и опять же выкладывают в сеть. Это все те случаи, которыми мы занимаемся. Вам я звоню для того, чтобы, ну, во-первых, уведомить вас, собственно, о том, что произошло, а во-вторых, узнать, какие, собственно, действия вы, как родитель, собираетесь предпринять в данной ситуации для того, чтобы сгладить как-то негативные последствия того, что произошло. Причем, когда я говорю то, что произошло, это не сам факт того, что там кто-то ее трахал в туалете, а то, что это было снято на видео и выложено в интернет. Потому что именно далее. Это... Алло, да. Далее, далее. Ну, собственно, у меня к вам вопрос. Угу. Какие дальнейшие действия планируются? То есть стоит ли нам обращаться в какие-то органы, чтобы они какие-то действия предприняли, или вы сами как-то решите этот вопрос? Непосредственно. И безусловно. Непосредственно и безусловно. А я могу знать, какие? Думаю, вряд ли. Пока я с вами не увижусь. Со мной? Ну, слушайте, а вы в Москву собираетесь? Ну, вполне возможно. Угу. Так, скажите, у вас есть электронный адрес? Точнее, даже я спрошу вас. Вы видеозапись не видели, как я понимаю, еще? Угу. Желание посмотреть есть? Угу. Куда я могу отправить видеозапись? Или давайте сделаем так. Я вам отправлю смс-ку со ссылкой, да? Угу. Так будет проще намного, чем диктовать электронную почту. Собственно, я не думаю, что в жизни каждого отца выпадает такая возможность созерцать подобное зрелище. Вот. А вы скажите мне, я не совсем понял, собственно, Как для вас могло быть новостью то, что... То, что вот, скажем так, дочь ваша любит по клубам походить и потрахаться в туалете, неизвестно с кем. Ну, что, я буду повторяться? Нет, я просто не могу понять. Вы просто... Вопрос звучит так. Или вы занимаетесь вашим ребенком, да, и в курсе, что с ним происходит и где он находится. Или вы не в курсе, чем занимается ваш ребенок, где он находится, чем он занимается. Моя цель понять, насколько вы ответственный родитель, понимаете? Если вы не знаете, что ваша дочь ходит в клуб. Евгений Вольнов, по отчеству, да. Кто у нас? Павлович. Павлович. Да, Евгений Павлович. Давайте, я жду смс со ссылкой. Окей, я уже продолжим. Прямо сейчас сбрасываю ссылочку. Окей. Ну, я думаю, с вами еще пообщаемся. Обязательно. Да, хорошо. До свидания.